224. Гуру. Готовность пусть будет всегда наготове. Значит, бодрствование, настороженность и зоркость не могут ослабнуть. Без готовности какая же восприимчивость? Так пусть сознание всегда будет открыто в полной готовности к высшему восприятию. Тогда даже среди суеты и дня можно будет улавливать мысль выше. Зоркость ценна тогда, когда не покидает бодрствующее сознание ни на минуту.